За долгие годы в плену в Генуе Великолепной у мастера Марка времени для размышлений было с излишком. Как знать, быть может, задумывался он и о какой-нибудь красавице в далеком Катае. В его памяти сердце врезалось и облако ее черных глянцевитых волос, и ее кроткие ласковые глаза, и ее изящные руки, и ее прелестная фигурка, когда она, склонясь, точно ива на ветру, шла с ним рядом и застенчиво взглядывала на высокого бледнолицего мужчину с неведомого запада. Любимец великого хана, он, должно быть, мог выбрать себе дочь какого угодно вельможи или придворного купца. Быть может, он сватался и получил согласие, женившись по тамошним обычаям. Быть может, в день свадьбы, чтобы уберечься от порчи и злого духа, он на руках перенес невесту через порог своего дома. И, быть может, когда они выпили вино из нефритовых чашек, связанных тонкой шелковой красной ниточкой, и она отдалась ему, он загорелся всей своей доселе сдерживаемой страстью, ведь мессер Никола увез его из Венеции 17-летним юношей, и он не мог тогда не испытать глубокой любви, не набраться большого опыта с женщинами. Вполне возможно, что от этой женщины чужой расы у него были дети. Дочери хана всегда отличались плодовитостью. И, может быть, когда отец и дядя, цитата, посоветовавшись друг с другом, конец цитаты, придумали, как, наконец, уехать на родину, Марко должен был поневоле распрощаться с плачущей женой и детьми, обещая, увы, обещание было напрасным, возвратиться после того, как он проводит отца и дядю до Венеции и убедиться, что там у них будет все хорошо. Всего этого нам никогда не узнать, ибо никаких записей на этот счет не сохранилось. Но в книге Марка мы ясно читаем между строк, что половину своего сердца он оставил в Катае. И, конечно, прожив все эти столь богатые приключениями годы, да еще при такой натуре, какая была у него, Марко не мог не встретить любовь женщины, даже, скорее всего, не женщины, а женщины. А теперь все это уже отошло в прошлое, умерло, возвращаясь лишь в мечтах и думах. Никогда ему уже не плыть морем по золотисто-красной дорожке прямо на восход солнца в ту далекую страну, с которой он сроднился так, как не роднился ни один европеец ни до него, ни после. Но воспоминания навевали грусть. Он должен отогнать их. С прошлым покончено. Оно похоронено в сердце вместе со всеми лучшими воспоминаниями. Ему 45 лет. По понятиям венецианцев 13 века это далеко уже не средний возраст. Следовало бы, пожалуй, жениться и греясь у семейного очага забыть свои думы. Может быть, пойдут дети, которых так хочется отцу и дяде. Может быть, сыновья и дочери утешат его старость, наследуют богатства, которые достались ему столь нелегко, и которые он с такими заботами, с такой хитростью, не считаясь ни с какими превратностями и опасностями пути, провез по суше и по морю, и надежно поместил в Венеции. Итак, говоря словами хроники, мессер Марко Поло, знатный венецианец, взял в дом жену. Все, что известно об этом браке, основано на сообщении Рамузио. Сведениями о том, когда имела место свадьба, мы не располагаем, и вполне возможно, что на донате дочери Витали Бадуэра он женился еще до того, как попал в плен к генуэзцам. Молодые были помолвлены по исконному венецианскому обычаю. Может быть, брак совершился по любви, а, возможно, все было сделано через специальных агентов, занимавшихся брачными делами. Деловые соображения вторгались в Венеции в любую сферу, не обходилось без них и при заключении брака. В качестве гарантии нареченный должен был дать своей невесте кольцо и заверить, что брачный договор будет выполнен. Потом, в день, называемый днем бракосочетания, родственники жениха и невесты торжественно обещали друг другу соблюдать условия брачного договора, и на ближайший праздничный день намечалась свадьба.